Иногда говорят «животные и птицы». Но это неверно, потому что птицы тоже животные. Но от всех других животных они отличаются тем, что тело их покрыто перьями. Ни у кого больше перьев нет. Перо легкое и вместе с тем очень крепкое и надежное. Не будь у птицы перьев, она не смогла бы летать. И вообще птица без перьев не обойтись. Перья спасает птицу от ушибов и царапин, от холода и жары, от намокания и пересыхания. Перья – это одежка птиц. Одежка бывает защитной под цвет листьев, коры, земли, а бывает и нарядной, чтобы птицы-соседи сразу увидели. Попробуй, разгляди-ка на валежине козадоя. А фазан так в глаза и бросается. Кто же выкрасил перья птиц? Это красящее вещество называется пигмент. Пигмент раскрасил перья, ну вот как ты раскрашиваешь картинки. Птица поворачивается к солнцу то грудью, то боком, лучи света преломляются, и перья начинают переливаться синим, зеленым, багровым, фиолетовым. Какого цвета сорочий хвост? А неизвестно. То черный, то синий, а то и зеленый. А вот в клетке яркие птицы тускнеют. Розовые фламинго становятся белыми. Красные снегири – серыми. Да, неволя не красит птицы. В природе встречаются птицы, перья которых лишены пигмента. Это птицы-альбиносы. Черный ворон может быть белым. И черный дятел иногда рождается совершенно белым. Плохо таким живется в лесу. Среди других птиц, как мы, люди, говорим, они белыми воронами выглядят, бросаются всем в глаза. Поэтому хищники их первыми преследуют, а свои сородичи, наоборот, сторонятся. Перья бывают контурные. Они покрывают все тело птицы. К ним же относятся маховые перья, перья крыла и рулевые перья, перья хвоста. Есть еще нитяные перья, перышки, похожие на волоски, и пуховые перья. Самые пышные перья у страуса, самые длинные и нарядные у павлина. В крыле утки Гоголя есть особое свистовое перышко. Оно в полете свистит. За это Гоголя называют звенящей уткой. А в хвосте бекаса есть перышки, которые при пикировании блеют. И поэтому бекаса часто называют барашком. Цапель украшают перья косицы. У дота перья сложные в хохолок. Косача перья изогнутые лирой. Перья украшают птиц и формой, и цветом. Без перьев птицам и дня не прожить, потому-то они так о них и заботятся. Чистят, перебирают, укладывают, моют в воде, жиром смазывают, пылью припудривают. В общем, берегут. Купаются птицы не только в воде. Сороки и вороны барахтаются в мокрой траве и снегу. Куропатки в пыли, а рябчики в трухе пней. Грифы и сипы принимают солнечные ванны, а дрозды и сойки даже муравьиные. Муравьи опрыскивают их муравьиным спиртом, дезинфицируют перья.